Глава 7. Мрачное дыхание чести. Терра Единства, Российская империя, Московская губерния, Звездный лицей, общежитие, комната 205, 1 апреля 2015 года. Просыпайся, придурок. Сонно. Пошел ты в задницу, Ваше Величество. Просыпайся, быстрее, там твоя мамаша пожаловала. Резко поднимаюсь на постели. Че, вдруг? «Ха-ха, купился! С 1 апреля!» «Дебил! Ха-ха-ха!» «Давно по рылу не получал от меня?» Смех. «Давно? Хочешь на ринг?» «Я тебе рыло начищу безо всякого ринга!» Падаю назад в царство Морфея. «Ой-ой, испугал!» «Заткнись и не мешай спать!» «Послал же Господь соседа! И мамаши тут только не хватало!» Терра Единства, Российская империя, Московская губерния, Звездный лицей, 5 апреля 2015 года. Михаил Остров, расскажите нам, в чем энергетическая, промышленная и научная ценность Луны для Терры? Вопрос был явно с подвохом. Как говорится, нашла училку, у кого спрашивать. О чести, долге нашей исторической миссии я могу час говорить, не запинаясь. Явно не это она имела в виду. И имела она в этом самом виду именно для Терры. Мол, вы там не сами по себе, а вы просто нам там нужны, и не забывайте об этом. Жанетта Аскольдовна, основным источником энергии для термоядерных электростанций Терры и для двигателя Косяковского является гелий-3, который добывается на Луне. Он же, следовательно, является ключом к полетам в глубины Солнечной системы и к тем же полетам на Марс или Венеру. Гелий-3 накапливался в осадочных породах Луны на протяжении миллиардов лет, а отсутствие атмосферы магнитного поля на нашем естественном спутнике не мешало его накоплению. Что такое гелий-3? Во, валит. Луна, лишенная атмосферы и защитного магнитного поля, подвергается мощному облучению потоком испускаемых Солнцем легких атомов – водорода, гелия, углерода, азота и других. Этот поток, называемый солнечным ветром, попадает на поверхность Луны. Поскольку на Луне нет активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности пылевидный материал, называемый реголитом, миллиарды лет накапливают частицы солнечного ветра, в том числе гелия. Чтобы добыть одну тонну гелия-3, нужно переработать 100 миллионов тонн лунного грунта, то есть участок лунной поверхности площадью в 20 квадратных километров на глубину до 3 метров. Одна тонна этого вещества обеспечивает работу агрегатов мощностью в 10 миллионов киловатт в течение года. Для обеспечения потребностей Терры требуется порядка 300 тонн гелия-3 в год. Одна тонна гелия-3 заменяет 20 миллионов тонн нефти. Транспортировка же гелия-3 от Луны на Землю обходится примерно в 1% экономической эффективности превращения его в энергию. Реакция объединения, а не распада ядер, делает термоядерную реакцию на основе гелия-3 экологически безопасной, без оставления радиоактивных отходов, что выгодно отличает эту технологию от традиционных в прошлом атомных электростанций, в том числе устраняет вредные последствия техногенных аварий или террористических актов. Терра Единства, Российская империя, Московская губерния, Марфина, Императорская резиденция, 8 апреля 2015 года. Канцлер князь Гагарин склонил голову. Таким образом, Ваше Всевеличие, с вашего дозволения, я ухожу в отставку, передавая должность новому поколению. Императрица его порывисто обняла. Спасибо за все, что вы сделали для империи. Я этого никогда не забуду. Но канцлер лишь покачал головой. Государня моя, я сделал все, что мог и что должен был. Я очень старый, мне пора на покой. Слишком много лет я на этой должности. Пора. Но дозвольте, уходя, дать вам совет. Не верьте тем, кто будет вам улыбаться. Тем, кто сообщает приятные вести. Империя — это всегда трудно. Необъятное государство, много проблем и новости в основном плохие. И если кто-то из ваших министров будет говорить вам обратное, удалите его от себя. Кивок. Николай Петрович, я благодарю вас за все. Я принимаю вашу отставку, но не отпускаю на покой. Вы останетесь одним из моих самых главных и доверенных советников. Я жду ваших советов, и когда я буду ошибаться, а это неизбежно, я хочу слышать ваше мнение и ваши мудрые слова. Мои двери всегда открыты для вас. Терра Единства. Ромейская империя, окрестности Константинополя, конная ферма князей Островых. 10 апреля 2015 года. Как дела в лицее? Вовка поморщился. «Ой, мам, да ну их, тиранит почем зря, особенно нас, Островых». Царственная мать усмехнулась. «Быть Островым непросто, а спрашивают с них просто, ну, ты понял. Я сама Острова и училась звездным, так что не жалуйся попусту». Цесаревич хмыкнул, но предпочел промолчать. «Матушка может и припечатать, это она умеет. Конечно, быть Островым — это не фунт изюму скушать. Правом именоваться просто князьями Островыми обладали даже далеко не все члены императорской фамилии, а только самые ближайшие к престолу. Вроде демократично и просто, мол, мы такие же, как все прочие, но это частное происходило от острова. Острова Христа, личного домена монарха в Мраморном море, который не входил в состав ни одной империи, а был, что называется, вещью в себе». Их лошади мерно и глухо стучали копытами по траве усадьбы. Скакать царственным седокам не хотелось пока, так что просто прогуливались верхом, дыша воздухом и наслаждаясь теплой весной Константинополя. «Как там твой кузен Мишка?» Пожатие плечами. «Ну, дурачимся потихоньку, без членовредительств, хотя иногда хочется задушить подушкой». Улыбка. «Мне твоего дяди тоже часто хотелось придушить, да и сейчас иногда хочется». Настороженные. «Все плохо?» «Неопределенно». «Да нет, вроде все под контролем, но иногда хочется придушить. Вероятно, воспоминания бурной юности». Вовк шутку оценил и засмеялся, потом спросил. «Заговорщиков всех переловили?» Мать вздохнула. «Увы, их еще ловить и ловить. Слишком многие ставили на твоего деда. Но разберемся. Пусть кризис не окончен, но самая опасная фаза осталась позади. Зубы дракону выбили, осталось суметь отрубить ему все три головы». Копыта глухо обозначили отбивку между словами княгини Островой. «А к Мишке присмотрись, там, может быть, все непросто». Тероединство, Российская империя, Московская губерния, Звездный лицей. 10 апреля 2015 года. «Хорошо, Вовке. Мама написала по семейным обстоятельствам, и князь Владимир Остров отбыл с мамой кататься на лошадях в Константинополь. Нет, конечно, по возвращению из отпуска наши преподы выпьют из него всю кровушку, но сейчас-то он где-то на ферме скачет по зеленым лужайкам. Впрочем, разве я променял бы Динку на какую-то лошадь? Я же не затейник, поручик Ржевский, а из анекдотов. Нет, я лучше на летние каникулы прихвачу свою любимую подругу и тоже отправлюсь в Константинополь на ферму. В конце концов, я тоже имею право и права». Как без интимных и прочих скабрезных подробностей описать наше времяпрепровождение? Скажем так, интересно и романтично проводим время. Динка всеми возможными и невозможными силами старается ускорить наш брак. Так и живем. Главное, чтобы я ее сдал коменданту девичьего кампуса до 22:00, иначе у нее будут проблемы. А сам опять по простыням поднимусь к себе на второй этаж. Видит ли это охранный комендант? Конечно. Они же не дебилы и не слепые. Камера тут на каждом углу, столбе, дереве и в траве. К тому же у них перед глазами статистика входов и выходов. Если, к примеру, я вышел, а назад снова вошел, но не входил, то что? Почему закрывают глаза? Потому что это часть воспитательного и учебного процесса. Если ты не в состоянии проскользнуть мимо постов охраны и коменданта, если не в состоянии подняться по связанным простыням на паршивый второй этаж, то чему тебя тут учат вообще? Я более чем уверен, что просто несвязанные проверяют и меняют каждый день, чтобы никто, не дай бог, не убился по итогу. Так и живем. Остров. Резиденция императрицы. Погребок. 10 апреля 2015 года. Мария задумчиво смаковала слезы Христа. Красные, сухие, так похожие на кровь. Лакрима Кристи. Любимое вино Марии Благословенной. Сколько крови та пролила за свою жизнь? Этого точно не могут сказать даже их тайные архивы. Она точно не была паинькой, как любит изображать ее образ пропаганды и кинематограф. Суровая, властная, иногда жесткая, даже жестокая к врагам, но вместе с тем чувственная, страстная, горячая. Настоящая итальянка. Конечно, Лакрима Кристи поставлялась ко двору и сейчас. Разумеется, самых лучших годов урожая. Самые удачные образцы. Но был на острове особый погребок, где хранились бутылки еще времен Марии Благословенной. Мария II часто, бывая на острове, заходила сюда, садилась в специально установленное кресло и думала, глядя на пыльные бутылки тех времен. Слезы Христа. Именно тут, в погребке, ей думалось лучше всего. Ни в тайном архиве, ни в кабинете, нигде больше лучше не думалось. Она нередко прилетала на остров именно для того, чтобы спуститься в этот погребок и подумать. Сегодня слезы Христа именно из этой коллекции. Повод? Никакого. Она тут не для празднования чего-либо. Да, пока власть удержать удалось. Пока на плаху никого не отправили, ибо с ними работают следователи, но ключевые персоны уже арестованы. Папаша сидит в Воронцовском дворце в Крыму и ожидает ее решения, а она еще не решила. Ясно из хода дела, что он собирался провернуть тот же фокус, который провернула его царственная мама, выбросить саму Марию из списка в престол наследия, сразу завещав корону Владимиру. Как поступили бы с ней самой вопрос, данные разнятся. Отец клянется, что даже в мыслях не имел ничего такого, но сейчас он может говорить что угодно. Посмотрим. В Крыму сейчас тепло, во дворце достаточно комфортно, так что пусть посидит пока под присмотром. В целом же ситуация начала стабилизироваться. Империя вроде бы избежала потрясений, Луна тоже вроде не лезет на рожон. Лунное семейство пока исполняет взятые на себя обязательства, и даже официально подтверждена дата брака с Еми Царватской. Хорошая девочка. Жалко, что придется ею пожертвовать в большой игре. А вот Мишка заставляет задуматься. Много странностей в этой истории в Гатчине. «Сидишь?» Мария подняла голову. «О, муж пришел. Долго ты что-то сегодня?» Высочайший консорт Борис Домиславович пожал плечами. «Я к тебе присоединюсь, если не помешаю. Не возражаешь?» «Присоединяйся. Бокал знаешь, где взять. Бутылку тоже видишь». «Ну тогда потерпи немного. Есть интересный разговор. Сейчас кресло принесу. Маша, тебе плед захватить?» Кивок. «Да, Боря, спасибо. Действительно, что-то тут прохладно». «Так погреб же». «Да нет, просто давно тут сижу». «Понятно. Сейчас». Через пару минут Борис принес плетеные Вовы кресла и пару пледов. «Спасибо, Боря. Что бы я без тебя делала?» Усмешка. «Опять наливала бы себе в бокал вино сама. Ты же не разрешаешь сюда никому заходить, когда ты тут медитируешь». Кивок. «Да, всем, кроме тебя». Борис поцеловал жену в губы долгим поцелуем. «Люблю тебя». «И я тебя». Консорт бережно укутал Марию в плед. «Да ты даже замерзла. Давай я ей второй плед на тебя накину». Императрица благодарно кивнула. «Спасибо, Борь. А ты?» «А, ерунда, разберусь». Он налил жене вина и плеснул себе в бокал, усаживаясь в кресло рядом. «Так вот, помнишь, я говорил, что пострадавший в гроте Эхо Романов, дальний родственник, мог быть потомком моего прадеда Николая, но на 90% он потомок его брата, Михаила Великого?» Царица кивнула. Ее великий прапрадед еще до вступления на престол успел наплодить бастардов, а вот за Николаем II такого не водилось. «И чем? Сунгарийский? Тирусский?» — спросила она мужа хмуро. — Нет, дорогая, от них он далек. А вот прапрабабки его и лунного Мишки были сестрами. Мария напряглась. — Покопался я в этом твоем Мишке. Интересная картина вырисовывается, хочу я заметить. Генетически он даже больше тебя схож с Михаилом Великим. Просто удивительное совпадение. Я, конечно, выстроил всю цепочку, если захочешь посмотреть подробнее, то папка в сейфе у нас в квартире. Я отследил всю родословную, все доступные данные по генетике твоих и его предков, так что...» Царица прикрыла глаза и совсем не царственно прошептала. «Твою же мать!» Борис удивленно изогнул бровь. «Тебя это как-то задевает? Какая разница, кто из вас больше схож с Михаилом II?» Но она лишь покачала головой. Не доверять результатам исследований и выводам мужа, видного ученого-генетика и директора Императорского института крови, у нее не было никаких оснований. Борис о тайне происхождения Михаила Великого не знал, потому и не мог соотносить с этим результаты. Но если все так, то у нее пазл практически сложился. И папочку мужа с папочкой росписи предков-попаданцев Михаила II надо сравнить. «Нет, Борит, я так. Я посмотрю бумаги. Любопытная история вырисовывается. Очень любопытная. Много объясняет». Консорт пожал плечами. Он привык к такому давно. Царственная супруга не всеми своими думами делилась даже с ним. Надо будет спросить у него, а в остальном он давно себя убедил, что ему вся эта политика неинтересна. Собственно, интересна ему была только наука и любимая жена. Ну и дети, понятно. Повезло ему оказаться рядом с троном, но не на нем. Остров. Резиденция императрицы. Кабинет. 11 апреля 2015 года. Моя государыня. Мы с Динкой сказали это одновременно, склонив головы. Нас разбудили ночью. Императрица вдруг приглашает нас погостить на острове. Самолет ждет. Я бы понял, если бы меня одного, но если с Дианой, то тут уж думай, что хочешь. Ночью в самолет. И мы в разных кампусах, они просто нас с ней подняли с одной постели. Думай, что хочешь. Чего я хочу? Чтобы меня наконец оставили в покое. Диана, я рада вас видеть на острове. Нравится ли вам здесь? Здесь прекрасно и удивительно, моя государыня. Я рада, что вам нравится. Владимир проведет вам экскурсию, а после мы сможем поговорить с глазу на глаз. Кивок напряженной Динки. Да, моя государня. И вот мы одни с царицей. А теперь с места и поподробнее, что произошло в Гатчине. Не врать мне тут. Но, моя государня. Жестко. Не врать. Ну, в эту игру я тоже умею играть. Мне-то не 15 лет, и я не мальчик из деревни. Тут важно не переиграть, ведь я же не мальчик из деревни. Изображаю смятение. Государня. Мне стало дурно, ну там, недалеко от грота. Диана оттащила меня и позвала доктора. Я не знаю, что тут сказать. В гроте шли какие-то опыты, я не знаю какие. Был яркий свет и какое-то оборудование. Много. Мы с Дианой как раз гуляли по парку и шли мимо грота, когда мне вдруг стало дурно. Закружилась голова. Может, в гроте что-то испытывали, а может, не в этом причина. Я не знаю. Динка очень испугалась. Если бы не она, я бы там точно упал. Потом набежали какие-то люди. Потом я видел, как кому-то, наверное, тоже стало плохо, его куда-то понесли. Но в целом примерно как-то так было. Я лепетал ерунду, четко выверяя каждое сказанное слово. Мне все же 15 лет, и я тут троюродный брат императрицы, а не мальчик, так что... Чувствует ли она фальши и отмазки? Конечно, она же не дура. Она понимает, что я явно изворачиваюсь и многое не договариваю. Тут нельзя переиграть. Мне 15 лет и точка. А у нее явно какие-то сомнения и мысли на сей счет, и если я буду казаться слишком взрослым... Проблемы. Точнее... Проблемы! Что-то они прознали. Как? Откуда я знаю, как? Но вызов императрицы на остров прямо посреди ночи, да еще и с Динкой? Вопрос явно не только в Луне и не столько. Она же спрашивает про Гатчину. Что они знают о Гатчине, о том, как я тут появился? Я и сам мало что понимаю. Точнее, не понимаю ничего. Но они знают явно больше. Кто они? А кто мне скажет-то? Притащили как щенка и поставили пред ясные очи царицы. А царица у нас красивая, как хищная большая кошка. Порода Романовых за 100 лет значительно улучшилась, тут не поспоришь. Слишком много было немок в мое время вокруг трона. Итальянка Иоланда явно сломала традицию, внеся новую кровь в династию. И глаза у нее красивые, да так, что мороз по коже. Ты кто? Ага, приехали. Я? Михаил Александрович Романов. Хищная насмешливая усмешка. «Но это-то понятно. Но кто ты? Светлейший князь Лунный, моя государня!» Императрица долго смотрела мне в глаза, явно стараясь в них что-то распознать. Или угадать. Уверен, что распознает и угадает. Точнее, уже распознала и угадала. Она взрослая женщина. Мы с ней ровесники. Мы одной крови и одного воспитания. Не говоря уж, что она тоже окончила звездный. Она не может не чувствовать, что я намного старше своих внешних 15 лет. Женщины вообще больше нас, мужчин, доверяют своей интуиции и чувствам, не опираясь на логику, если она пасует. Женщины, к примеру, всегда чувствуют измену, даже если нет никаких внешних признаков, не говоря уж о доказательствах. Там, где рациональное мышление не работает, включаются женские инстинкты. Этого у них не отнять. Даже вот Динка... Господи, о чем я думаю, глядя в глаза прекрасной анаконды, которая готова меня задушить? Взгляд я не опустил, твердо глядя ей в глаза. «А какого черта я должен был? Притворяться уже бессмысленно, а у меня есть честь. Я преклоню перед императрицей голову и колено, но никогда не стану униженно вилять и оправдываться. Я такой же Романов, как и она». Холодная властная улыбка царицы. «Михаил Александрович», — сказано было с явным подтекстом, — «вы остаетесь на острове», — снова улыбка, — «в качестве гостя, моего личного, со всем уважением, побеседуем, погуляем». Вас осмотрят специалисты. Криво усмехаюсь. А как же лицей? Ледяное. Лицей переживет. Уточняю. А Диана Александровна? Я побеседую с ней тоже. Чуть позже она тоже побудет тут в гостях. Перейдете, так сказать, на дистанционное обучение. Кстати, специалисты пообщаются со всеми, с кем вы общались. Вы с Дианой. Продолжаю улыбаться, с некоторым вызовом. А что скажет мой отец? Неотразимая улыбка. Он предпочтет возрадоваться за своего чудесного сына, уж поверьте. Сверкнув своими белоснежными идеальными зубами, добавила. Добро пожаловать на остров, Михаил Александрович. Склоняю голову. Благодарю вас, моя государыня. Что ж, добро пожаловать в реальный мир, Миша. Остров. Вершина. 11 апреля 2015 года. Говорят, что именно здесь Михаил Великий стоял перед тем, как уйти в свой последний поход, и смотрел звездное небо. Киваю. Да, я знаю эту историю. Красивая легенда. Не знаю, насколько она правдива. Не было тогда тут никого, кроме него, Марии и неба. Легенда основана на записях самой Марии Благословенной, но я скептик, хотя я его понимаю. Я бы тоже сделал так. Стоял бы тут перед отходом в последний поход. Ему был чем гордиться и зачем смотреть на звезды. Что царица спрашивала? Динка поежилась. Видимо, разговор был не самым вежливым и приятным. Она из меня, прости господи, чуть душу не вынула. Усмехаюсь. Порода. Это она умеет. Наследственная. Ну ты же не такой. Такой добрый, ласковый. А она? Они? Да, девочка моя, я добрый, ласковый. Потому и упустил все со своим братом Николаем. Новые Романовы совсем другие, но я чувствую, что тоже становлюсь таким же, как они. Порода обновляется. Слушали ли нас? Трудно сказать. Остров накрыт куполом непроницаемости. Его даже из космоса не слишком видно, а средств подавления тут напичкан так, что мама не горюй. Но разговаривать в резиденции точно не стоило, а тут, может, и проще. Хотя какая теперь уж разница? Все, что Динка мне может рассказать, императрица знает и так. Мелочи несущественны. Я прикусил травинку. Так что? Диана вздохнула. Многое подробно расспрашивал про тот день в Гатчине, что да как было. Что я видела, что чувствовала, что ты делал, как тебе стало плохо. В общем, все расспрашивала. Как мы летали на Луну, что ты говорил и делал, а потом по возвращении на Землю тоже. И про Ивовую гавань, и про лицей, и... Она запнулась. Что? Подруга неожиданно смутилась. «Скажи, спрашивала, спим ли мы с тобой, и какие у меня на тебя планы?» «Узнаю сестрицу, это она запросто. А ты что?» «Усмешка. Угадай». Лунная орбита. Корабль «Ули» и БК М-147 «Звезда космоса». 11 апреля 2015 года. Князь Оболенский стоял, насколько можно стоять в невесомости, на мостике. На траектории сближения находились три имперских корабля, которых вдруг перебросили с Земли. Официально для вдруг назначенной проверки готовности сил обороны Луны и для проведения внезапно назначенных маневров космического флота. Внезапно и вдруг не новость. Такое случается. Тем более, что день покорителей Луны, парад и все такое. Но князь был уверен, что и его коллеги на приближающихся кораблях о переброске на орбиту Луны тоже узнали вдруг и внезапно. Остров. Резиденция императрицы. Гостевая квартира. 12 апреля 2015 года. К моему величайшему удивлению, нам с Динкой отвели одну квартиру на двоих. Конечно, у каждого из нас была отдельная спальня, но, ну, вы понимаете. Что это значило? Выбор невелик. А, да, забыл сказать. Вечером именным повелением нас с Дианой объявили совершеннолетними. Ну что, все честь по чести, без глупых пересудов. Такие вот у нас дела. Выезд с острова нам по-прежнему запрещен, так что скучаем на острове в этой квартире. Молодая императрица была мастерицей, почти рифм получилась, на всякого рода каверзы и многоходовки. Кровь и порода, тут уж ничего не попишешь, а потому требовалось анализировать не только свои слова и действия, но и ее. Она же ничего не делает просто так. Вовку вот тоже в лице не отпустили, правда, ему не так весело, как нам с Динкой. Скучает, ну, вы понимаете. Динка мирно спала. Волосы разметались по подушке. Пусть спит. У меня же мозг работал со скоростью хорошего вычислителя. Всегда плохо относился к хорошим подаркам. Хрюшек тоже откармливают перед забоем. Кроликам тоже позволяют заниматься своими активными упражнениями. С чего такая щедрость и забота? Утром царица улетает на космодром Капустин-Яр. 12 апреля. Годовщина первого прибытия человека на Луну. Чуть более полвека прошло. Миг по историческим меркам. Но как многого достигла Терра за это время? Но я не об этом сейчас думал. Мы с Дианой полетим вместе с императрицей. Формально я все-таки светлейший князь Луны, там соберется вся лунная родня на торжества. Не было и речи, что мы как-то исчезнем в толпе. Нет, мы вернемся на остров. Гарантированно. Насколько я знаю, у Марии запланирован рабочий обед с моим нынешним отцом. Вероятно, ко всему прочему, будут говорить и про меня, и про мое временное дистанционное обучение на острове. Уж не знаю, что там императрица придумала в обосновании сего действа, но ясно, что она хочет меня и Динку предъявить моему родителю, что, мол, жив, здоров и вполне обласкан во всех смыслах этого слова. Что он скажет еще, я пока не знаю. И не факт, что узнаю. «Игры престолов», как гласит популярный тут фильм. Ясно, что императрица, если не уверилась в моем истинном происхождении, но точно что-то очень сильно подозревает. Или не уверена в чем-то, в нюансах. А в таких ситуациях правитель лучше кого-то придушить подушкой, чем гадать. Меня пока не придушили, и Динку заодно. Почему? Это вопрос. Хочет о чем-то поспрашивать, про прошлые времена? Но она же не историк, зачем я ей? Как забавная, но опасная зверушка. Меры безопасности приняты беспрецедентные. И не только на острове. Вовка вот пожаловался, что мама распорядилась обрезать все простыни в нашей общаге и строго следить, чтобы учащиеся входили и выходили по пропускам в установленное уставом и регламентом время. Вроде мелочь, но есть у меня подозрение, что она не хочет, чтобы простыня вдруг порвалась, или паршивец вроде меня вдруг сорвался и свернул себе шею. Доказываю потом, что это не спецслужбы царицы устроили. Не то время, политически невыгодно, категорически, поэтому через турникет, как положено. В общем, утром мы летим в Капустин-Яр. Понятно, что это не самый главный наш космодром сейчас, но исторический старт был именно оттуда. Царский берег был уже потом. Понимает ли отец, что я под домашним арестом? Конечно, он ведь Романов, а не идиот. Скажу самокритично, порода нынешних Романовых сильно оздоровилась, и хищная прекрасная улыбка императрицы с таким же успехом коррелирует с мужественным и властным оскалом моего папаши. И если бы меня не привезли в Капустин-Яр, то у папеньки могли бы возникнуть нездоровые вопросы и резкие телодвижения. А так что? Сын – одна штука, в наличии. Его подруга – одна штука, в наличии. Совершеннолетие объявлено. Сын счастлив, наверное. Не нравилось мне это совершеннолетие. Да, сбылась мечта Дианы. Мы даже можем реально пожениться, или нас могут поженить, хоть через 15 минут. Я уже не удивлюсь ничему, нас могут выдернуть сейчас из постельки и хоть за ноги потащить в домовой храм Пресвятой Богородицы. И царица даст свое дозволение на этот брак по ходу церемонии, но чего она хочет? Императрица же ничего не дает и не делает просто так. Тем более в ситуации, когда она подозревает или почти уверена, что я — это не совсем я. И папенька, конечно же, даст свое отеческое благословение. Как говорится, бандерлоги, хорошо ли вам видно? И усмешка удава Каа. Они это умеют. Оба. Или обои. Какая уж разница. Господи, как же устал за эти дни. Диана мирно спала, ее лицо светило счастьем. Бедная девочка, ты даже не знаешь, куда ты вляпалась. Мне что-то не спится. Штудирую материалы, которые попались в сетевой библиотеке. Геолого-разведочные работы и картирование поверхности Луны Терракосмосом были начаты в апреле 1981 года и продолжаются до сих пор. В нынешнее время большая часть работы осуществляет подразделение недроселены, находящиеся под непосредственным управлением премьер-комиссариата Луны. Ну да, папаша, точнее папаша-папаши, очень вкладывались в разработку реголита и, соответственно, гелия-3, гелия-2, гелия-4, множество других полезных ископаемых. Луна, как оказалось, очень на всякие ништяки богата. Нет, не было ничего сверхъестественного в том, что такой бриллиант короны отдали на кормление моему нынешнему дому. Такое было уже много раз. Все приличия соблюдались неукоснительно. Например, порядка 90% месторождений доходов от добычи нефти в Персидском заливе принадлежало императорскому дому или компаниям, им учрежденным или с ним связанным. Да. Великому князю Тирусу, как и всей экономике княжества, хватало за глаза. Многое из доходов дома инвестировалось в развитие Тируса и всей округи. Но дом не отдает ничего просто так. Как правило, не отдает ничего сверх меры. Ничего, что сделает местных царьков и князьков слишком уж независимыми. С Луной та же картина. Да, провозглашен суверенитет Луны, и мой нынешний родитель вполне себе суверенный глава дома. Но отнюдь не самовластный. Слишком много интересов, ресурсов и денег в одних руках сосредоточить империя не даст никогда. А если вдруг что-то, на орбите появятся корабли Тиранского императорского флота, и космодесант быстро восстановит порядок в этой части галактики. Шутка. Почти. Традиция устройства экономики, учрежденной Михаилом Великим, правящим домом, соблюдалась неукоснительно. Впрочем, такую глыбу еще попробуй сдвинь с места, если все совсем так крепко связано и крепко завязано. Луна есть новый континент Земли, отделенный от нас океаном космического пространства. Да, лучше сказать трудно. Я видел Луну, я был там много раз, я посещал различные рудники, шахты, перерабатывающие предприятия. Видел все сам своими глазами. Да, на Луне нет красивых небоскребов, это отнюдь не аттракцион для туристов, хотя и такие там есть, типа тех же крылунов. Луна – важнейший промышленный энергетический объект, который разрастается и бурно населяется, пусть и вахтовым методом. Работать на Луне очень выгодно и стало очень модно. Очень престижно и перспективно. Многие туда отправляются не только ради денег, но и ради самой отметки в личном деле. Работал на такой-то должности в какой-нибудь организации Селены. Такая отметка высоко ценилась на Земле. Почему так произошло? Помимо романтики и денег. Вероятно, повторяется классическая история, когда на фронтир выдавливаются самые энергичные и амбициозные, которым не нашлось достойного места внутри империи. Так было, к примеру, в Испании и Португалии после времен Колумба. Так было во Франции и Англии времен колонизации и так далее. Заключенных пока на Луну не ссылают, очень дорогое удовольствие, но людской поток становится все шире. Первые корабли с гелием-3 прибыли на Землю в 2001 году, и с тех пор количество рейсов и объем поставок растут с каждым годом. На улице у нас 2015. Проделана огромная работа. Космос вдруг стал очень выгоден. Инвесторы стояли в очереди и дрались друг с другом, спеша вложить деньги. А Терра плотно подсел на наркотик гелий-3, который дал нам просто неимоверно стремительное развитие, но и поставил в неимоверную зависимость от него. Терра Единства. Российская империя. Космодром Капустин-Яр. Собор святого архистратига Михаила. 12 апреля 2015 года. Вопреки моим опасениям и надеждам Динки, нас не обвенчали, лишь объявили о помолвке. Возможно, императрица не хотела так уж идти против общественного мнения, дозволяя венчание 15-летних подростков. Хотя она в своем праве, и все будет по закону. Возможно, оставляла себе поле для маневра и торгов с тем же моим папенькой. Но официально нас провели через обряд помолвки, теперь мы официально были женихом и невестой. За мной сохранились титулы титулования «Императорская светлость». Динка осталась светлейшей княжной графиней, но все понимали, особенно высшее общество, да и иностранные гости тоже. Фактически вся старшая ветвь Романовых теперь это только сама императрица и ее потомки. И тут подумаешь, тот ли туз из колоды вытащил мой папаша местный, или императрица играет крапленными картами. Слишком уж жирный кусок нам отвалили. Не подавиться бы. Тем более с таким аттракционом невиданной щедрости объявить совершеннолетними в 15 лет. И быстро помолвить. Вот ни грамм не удивлюсь, если нас с Динкой завтра поженят. Или через неделю. Во имя державных интересов. Лишь бы не удавили. Во их же имя. Но вряд ли сегодня. Пасха Господня. Терра Единства. Российская империя. Космодром Капустин-Яр. Собор святого архистратига Михаила. 12 апреля 2015 года. Дед Дианы, граф Владимир Ильич Косяковский, тепло поздравил нас. Именно он, как старший в семье Косяковских, вел сегодня Динку в храм на церемонию помолвки. И, разумеется, именно он передал мне руку своей внучке под восторженные крики собравшихся и свет софитов. В глазах престарелого, но бодрого наместника Южных морей явно просматривалась тревога. «Надеюсь, молодой человек, что я передал свою любимую внучку в надежные руки». «Нет, не об этом хотел сказать опытный дипломат, советник МИД первого класса и прочее, прочее, прочее. Он надеется, что я смогу Диану защитить, вот что он сказал. Все он понимает, как и я. Не волнуйтесь, Владимир Ильич, у Дины все будет хорошо. Хотел бы и я в это верить». Терра Единства. Российская империя, где-то над Черным морем, 12 апреля 2015 года. Мы летели над Черным морем, в отдельном от императрицы самолете, хотя тоже на остров, а куда же еще? Господи, я так счастлива, мы официально жених и невеста, просто невероятно. Обнимаю любимую. Надеюсь, радость моя, наш невероятный брак не станет твоим проклятием. Остров, аэродром, 12 апреля 2015 года. Конечно, на острове не было посадочных полос для больших самолетов, поэтому сначала Константинополь, потом уж конвертопланами на остров. Мы садились уже в темноте, хотя, разумеется, посадочная полоса была отменно освещена. Да и вообще, на улице 2015 год, мы на Луне даже уже живем. Блин, как же быстро я освоился с этим «мы». Динка с плохо скрываемой тревогой смотрела в иллюминатор на приближающиеся огни аэродрома. Как думаешь, все будет нормально? Вот и ее проняло. Эйфория отступила. С посадкой? Конечно. Нет, я не об этом. Я боюсь просто. Мне страшно, ужасно страшно. Киваю. Конечно, счастье мое, все будет хорошо. Мы поженимся, и все будет прекрасно. Верил ли я в это? Не знаю. Вот мы сели. Рядом крутил винтами конвертоплан императрицы. Вот и она сама. Идем встречать государыню. Протокол. Пусть сокращенный, но все же. Мария говорит несколько ободряющих предложений Дине на ухо. Винты еще гудят, и мне не слышно. А потом склоняется к моему уху и все так же, улыбаясь, произносит. Надеюсь, что с Дианой сложится лучше. В прошлый раз у вас не сложилось с Александрой Косяковской. Счастья вам. И, не слушая моих слов благодарности, повернулся и пошла в дом. Вот и что она от меня хочет? Вот же августейшая стерва моя троюродная сестрица. Палец в рот не клади, откусит по самой. Впрочем, она и не даст никому засовывать себе палец в рот. Загрызет сразу. Стройная фигура царицы скрылась в дверях резиденции. Что ж, как говорится, была бы честь предложена. Или честь имею, как правильно в данной ситуации сказать. Да какая разница? Честь. Никто у меня ее не отнимет никогда, а так побарахтаемся еще. Кстати, побарахтаемся. Порывисто и нежно подхватываю свою невесту на руки и несу. Она смеется, даже слегка брыкается, но крепко обхватывает мою шею. Интересно, Михаил Великий тоже так носил тут на руках свою Машу? Надо будет посмотреть в архивах. Но позже.